Глава 21. Поцелуй Марилеса, как терпкое вино, сразу ударил в голову. Аж в ушах зашумело, коленки подогнулись, а в груди разлилось тепло. Даже представить себе не могла, что этот сдержанный во всех смыслах мужчина может снести мне крышу. Его мягкие губы ласково пощипывали мои, язык искусно увлекал, словно игрался со мной. Он действовал уверенно, но в то же время оставлял путь к отступлению. Не припечатывал к своему торсу, как это делал всегда Йоррен. Лишь легкое поглаживание по спине. Зато я буквально повисла на нем, притягивая к себе. За эти пару недель частенько ощущала давление со стороны двух мужчин. В эмоциональном плане. Между их желаниями теряла свои мысли и эмоции от поцелуев. А здесь и сейчас с Марилесом чистое, никем не приправленное наслаждение от сладкого поцелуя. Только мое возбуждение. Хотя вот сейчас чувствую, что кое-кто тоже завелся. Правда, бедром. Прижалась теснее. Эльф мурлыкнул в губы и с шумом прервал нас. «Я тебе нравлюсь?» Глупый вопрос, и так чувствую положительный ответ. «Очень», — признался мужчина, теснее прижимая к паху. Улыбнулась лукаво и потянулась на носочках. Марилес вновь склонился и увлек меня в очередном ошеломляющем поцелуе. Было жарко. И знойная погода тут ни при чем. Было мало его губ, да и рук, которые в скором времени начали поглаживать мою филейную часть. Хотелось большего. Но вместе с тем я старалась удержать себя в руках. «Какая ты невероятная!» — прошептал Мар, переключившись на шею. Откинула голову повыше, зажмурившись, и задрожала. Его губы нашли чувствительную точку на шее и прижались к бьющейся жилке. Зарывшись в волосы эльфа, потянула его на себя. Мы снова целовались, стоя на носу корабля под слепящим солнцем. «Хм...» Нас прервал кашель за спиной Марилеса. «Если вы не прекратите, я вас обоих скину в воду остудиться». «Любит мой побратим появляться в нужное время в нужном месте», — выдохнул Мар, отрываясь от моих губ. «Это его суперспособность», — хихикнула я, уткнувшись в плечо эльфа. «Вообще-то, пора вещи собирать. Через полчаса приплывем», — рыкнул король и гордо удалился, возмущенный в лучших чувствах. Даже его ровная спина выражала негодование и ревность. Марилес дал мне немного времени прийти в себя. Постоял, закрывая от всех. А после, переплетая наши пальцы, повел к шезлонгам. Я заметила горящий взгляд Йоррена и остановилась. Демон стоял у штурвала и следил за нами, полыхая голубым пламенем. Ни единый мускул не дернулся на его лице. Просто... Кремень мужчина. «Кати!» Марилес привлек внимание и, поняв мое смятение, подошел ближе. «Все хорошо?» «Да, я просто не хочу, чтобы вы ссорились из-за меня», призналась и себе, и эльфу. Хоть и приняла их порядки, но все же сейчас поняла, что не хотелось бы оказаться между молотом и наковальней. «Не волнуйся об этом!» Мужчина обнял меня и, поцеловав в висок, проводил до каюты. Действительно, рано начала думать о совместной жизни с тремя мужчинами. Тут как бы разобраться в себе, а уж потом задумываться о будущем. Мне еще предстоит встреча с их прошлым. Я не стала собирать все вещи, честно сказать, и задерживаться не хотелось на этих островах. Поплыла, чтобы спрятаться от замужества, называется. Захватив небольшую сумку с предметами первой необходимости, выпорхнула из каюты. За это время Йоран сократил расстояние, и зеленый остров оказался совсем близко. Можно было разглядеть аборигенов и непонятных шестилапых собак. Подошла к капитану. Йор тут же приобнял меня и поцеловал в макушку. «Что это за звери?» — спросила я, укладывая голову на грудь демона. «Торусы. Их раньше разводили во всех континентах из-за вкусного мяса. Хоть они и были разумными животными, они и улетели с большой земли. Здесь они в безопасности, служат людям, а местные заботятся о них». «Бедные собачки!» Выдохнула я, прикрыв глаза. «Люблю слушать рассказы Йорана. У демона очень приятный голос, ракочущий и твердый». «Помню, как Арина испугалась их и пряталась за мужа, считая, что они ее съедят», — усмехнулся мужчина. «Они похожи на гиен из нашего мира из-за пятен на шерсти. Но мне они не кажутся свирепыми». Вокруг сновали матросы и веселый Докин. Мужчины слаженно работали, спускали паруса, скручивали канаты. На корабле кипела жизнь. Все готовились к заходу в порт острова. Капитан отдавал приказы громко поставленным голосом и продолжал обнимать меня. Я же жмурилась и всегда вздрагивала от очередного окрика Йорана. Когда, наконец, корабль пришвартовался к причалу и спустили трап, первая бросилась на сушу, вызвав дружный смех у демонов и полукровок. Следом за мной выскочил Аринель и Марилос. Никого не стесняясь, упала на белоснежный, словно сахар, и такой же на ощупь песок, и раскинула в разные стороны руки. Недолго я так полежала, эльфы потянули меня вглубь джунглей, так сказать, насладиться природой, пока демоны и матросы выгружают контейнеры. С удовольствием согласилась, подхватила под локоть двух побратимов и сама повела их на поиски приключений. Приключений мы не нашли, зато сполна напитались энергией этих мест. Я словно обрела крылья за спиной. Так легко и свободно чувствовала себя только в Авеле, когда жила в семье Энелии. Даже загрустила, вспомнив свою несостоявшуюся семью. Мы улеглись на один из валунов возле небольшого озера, скрытого среди ветвистых деревьев. Марилос ушел добывать для нас фрукты, а Аринель, запрокинув голову назад и прикрыв глаза, глубоко дышал. Сейчас он выглядел чертовски соблазнительно, особенно когда на его лицо сквозь густые кроны деревьев падали лучики солнца, подсвечивая белизну кожи. «Знаешь, я очень завидую твоей дочери», — прервала я его релакс. Аринель встрепенулся и, нахмурившись, посмотрел на меня. «Помнишь, я писала, что родные не смогли принять меня?» «Ты говорила о семье Энелии?» Тут же понял он, о чем я, и немного разозлился, сжала его ладонь. «Я о папе Крей, по большому счету». «Вернемся, всех накажу», — рыкнул эльф, притягивая к себе. «Нет, не накажешь. И спасибо, что не сделал этого после моего побега». Остановила я порывы и погладила по щеке. «Мне хочется наладить с ними отношения. Хочется иметь семью, такую же большую, с кучей родственников. А Лионель, ты видел этого карапуза? Он такой сладкий малыш. Я его очень сильно полюбила. И скучаю по ним. Это странно?» «Совсем не странно. Ты эльф, а мы очень привязаны не только к природе, но и к семье. Скажи мне «да», и у тебя будет большая семья с кучей родственников и младенцев». Все вывернул в свою сторону Аринель настырный. «Ты невозможен, знаешь?» — стукнула его по груди. «Между прочим, это правда. Кроме мужей, ты получишь сразу троих детей, уже повзрослевших, четверых зятьев и внука. К тому же есть родители, сестра и бабуля с дедулями у Марилоса. Вот тебе еще родственники. Там еще непонятные для меня крестные полукровки с ворохом крестных мужей. Арина пыталась объяснить хитросплетение их с Верой родственных уз, но я даже не вникал. «Все-все, я уже запуталась и оценила масштабы», — рассмеялась, прерывая эльфа. Он замолк, с полуулыбкой наблюдая за мной. К нам вернулся Марилос и протянул необычные розовато-желтые фрукты, очень похожие по форме на манго. Мы перекусили сочными плодами, смыли липкий сок с рук и вернулись на пляж. Демоны уже закончили выгружать все контейнеры и ждали только нас. Корабль опустел. Матросы уже улетели в поселение отдыхать. Один докин валялся на палубе, раскинув руки. «Нагулялись!» Йорн подошел к нам с торусами, кивнула ему. «А док так и останется тут?» «Он очень редко покидает корабль». Безнадежно махнул в его сторону демон. «Полетишь со мной?» «Полечу!» С готовностью кивнула я, поглаживая одну из голов торуса. Йоран легко приподнял меня за талию и усадил на спину вытянутой двухголовой гиены. Полет был недолгим. Даже насладиться им не успела. Зато немного увидела остров с высоты птичьего полета. Он весь утопал в зелени и с одной стороны был окружен скалами с пещерами. Демон рассказывал легенду, что боги заточили в недра островов страшное чудище, и оно спит, питаясь магией этих мест. Поэтому на островах практически нет магии. Я прям заинтересовалась. Захотелось узнать, так ли это на самом деле. Нас встречал местный вождь и три красавицы-девушки. Йоран помог слезть с торуса и, оставив с эльфами, вышел вперед. Мужчины, видно, были близкими друзьями. Они тепло жали друг другу руки и приятельски обнимались, хлопая друг друга по спинам. А женщины, точнее, одна из трех, нетерпеливо переминалась с ноги на ногу. Я так поняла, это та самая любовница. Красивая чертовка, смуглая, как у Йорана кожа, черные волосы, а грудь... Хорошая такая четверочка. Не то что моя двоечка, переходящая в троечку. Не мне, конечно, жаловаться на внешность, но, черт возьми, я представляла ее другой. «Сильвар, познакомься. Его Величество Аринель Справедливый. Тень правителя Марилос и Катрина». Представил всех Йорн. Мужчины как-то сами изменили мое имя. Эльфы, например, звали Кати. Йорн же вот сократил до Катрины. И всегда так возбуждающе тянет букву «Р». Аж мурашки бегут. «Ваше Величество!» Склонил вождь голову перед Аринелем. Девицы тут же слегка присели и тоже склонили головы. Эльф как-то даже приосанился. Вернулась эта его надменно-высокомерная маска. Захотелось пнуть короля. «Я безмерно рад принимать вас у себя на острове. Если бы мы знали, то подготовили подходящий ночлег». Сильвар хмуро зыркнул на Йорана. А демона, кажется, забавляло происходящее. В глазах плясали смешинки, и улыбка была слишком заразительная. Он поймал мой взгляд и подмигнул. Вождь развел бурную деятельность, проводил нас за накрытый стол в тени его бунгало, отправил девушек срочно готовить дом попросторнее, а не старую лачугу. В общем, все самое лучшее королю и его свите. «Почему вождь так всполошился-то? Ведь острова не подчиняются континентам?» Спросила я у эльфов, так как Йоран секретничал с Сильваром. «Губернатор несколько оборотов забрасывал меня письмами о гуманитарной помощи. Полагаю, вождь решил, что мы здесь именно по этому поводу». Подумав, ответил Аринель. «А ты поможешь им?» «Посмотрим», — буркнул король. «Ешь, пока не остыло». Стол ломился от блюд и напитков. В основном было много нарезанных фруктов. На первое принесли рыбный суп, на второе же рагу из овощей и жареной рыбы. К нам вернулся Йоран с Сильваром, и за столом установилась теплая беседа. Эльфы заинтересованно спрашивали про быт переселенцев. Вождь довольно развернуто, но без жалоб рассказывал, как они тут справляются. В принципе, ничего критичного. Они хоть и не шикуют, но живут как среднестатистические люди на моей земле. От прогулки и сытного обеда меня слегка разморило, поэтому, пока мужчины общались, я не лезла. Рассматривала пейзаж, привалившись к могучему плечу Йорана, и впадала в легкую дрему. Он еще так приятно поглаживал по бедру, разгоняя сонных мурашек. Небольшие острова находятся очень близко друг к другу, некоторые соединены веревочными мостами, а до остальных можно добраться на торусах за полчаса, час. Всего островов 7. В центре находится самый большой остров, там живет губернатор. Он и является местным правителем. У каждого острова свой вождь и шаман. В основном острова независимы друг от друга. Каждый занимается тем, что умеет. Кто-то разводит скот, кто-то выращивает овощи и злаки и так далее. «Ты уже засыпаешь», — прошептал демон в ухо, зарываясь в волосы. «Немного». Согласилась с ним и сфокусировала взгляд на сидящих мужчинах. Сильвар задумчиво и совершенно не стесняясь пялился на меня. Выгнула бровь. «Мол, чего тебе, товарищ, надобно?» Вождь покачал головой, широко улыбаясь. «Вы уже все обсудили?» Отвернулась от него. «Они хотят посмотреть быт и остров, прогуляться. Пойдешь?» «Может быть, после заката?» — подавила зевок. «Спать хотелось ужасно, да и жарко гулять, и еще влажность высокая». «Провожу тебя до домика, отдохнешь», — согласился Йоран. Провожать пошли все. Аринель ревнивый перехватил меня из лап демоновых и, приобняв, сам повел к небольшому домику, выделенному для меня или нас. Или все же меня? Надо уточнить. Но задать вопрос про жилплощадь не успела. Та самая дамочка выскочила из-за поворота и бросилась на моего демона. Йоран успел ее поймать. И слава богам, иначе бы разбилась еще. «Сколько можно? Я соскучилась!» Капризно надула губы девушка. «Или ты приехал к Сильвару?» «Поговорим позже, Рилли». Твердо и спокойно ответил Йоран, аккуратно отстраняя от себя. «Йори!» Нахмурившись, протянула она, непонимающе хлопая пушистыми ресницами. «Я вас догоню!» Рыкнул демон и потянул Рилли в сторону домиков. «Ну все, и вы идите, обследуйте остров. Я спать!» Нервно поправив шейный платок Аринеля, зачастила я. Меня почему-то обуревала дикая ревность. Захотелось немедленно пойти следом за двумя голубками и прибить соперницу.